«Все умрут, а я изумруд». Я выбрала будничный день и пришла около 5. Не помню, в чем была, не помню вообще, как одевалась. Хозяин квартиры Дэна жил в панельке на 2-м этаже, а под ним на 1-м я увидела окно в угольной траурной окантовке. На серой ребристой плите все оттенки пожара, от пепельно-черного до бурого. Вместо стекол клеенка, которую уже успели порвать. Мутный кусок отбился от натянутой глади, метался и зазывал внутрь местных мародеров. Подъезд открыт, и из него тянуло гарью. То есть здесь жил Дэн? Пожар был 7 июля, а сегодня уже 20-е. Почему до сих пор воняет? Как выманить хозяина из квартиры, я не придумала. Перепись населения, проверка счетчиков. Надо быть ушлой теткой, чтобы через дверную скважину объяснить всю безысходность. Либо впускаешь, либо нет. Поэтому я просто ждала. Я протерла рукой пыльный подоконник, подвинула сухой пожелтевший цветок с бледной землей и села на край, поставив ноги на облезлую батарею. Подъезд был грязный, пропахший сырыми сигаретами и кошачьей мочой. Думать о секте я не хотела. Вместо этого я представляла улицы города и мысленно искала на них лендлорда Дэна. Знала о нем какие-то крохи. Ему за 40, квартира досталась от бабки, а он сам, судя по всему, унылый тип. Я скользила по улицам, которые сама сгенерила. Вот набитый людьми автобус, в нем каждый жалеет о чем-то. Не та работа, не тот муж, жена, не тот город, не та страна. Полный автобус праведных комментаторов, которые осуждают за ошибки, поступки, за факт существования. Лучше ты бы не родился. Эксперты в чужой жизни, но бездари в своей. Но хозяина квартиры среди них нет. Где ты прячешься? Ладно, отложим ясновидение. Признаю фиаско. Разглядываю подъездные стены. Надписей почти нет, только номер, который выскребли ножом. А рядом — Спайс. Я достала из кармана ключи, спрыгнула с подоконника, кончиком с насечками превратила Спайс в спиритические сеансы и на всякий случай изменила пару цифр в номере. 3 на 5, 9 на 8. Я отошла подальше и критически оценила метаморфозы. Так лучше. Но все еще не хватает полета. Я опять зажала ключ между указательным и средним и начала царапать стих, который мне когда-то читал Дэн на французском. Я тогда ничего не понимала, но на следующий день нашла перевод. Сюжет описывал еще одну мутантскую пару вроде нас с Дэном. Я заучила стих на русском и иногда писала его в неподобающих местах, на остановках, заброшках и подъездных стенах. Они жили плоть к плоти, ребро к ребру, глаз в глаз. Вместе ели мясо одного быка, плоды с одного дерева. Глядели на море, всходили на горы, спускались с них. Сетовали на жизнь летом, сетовали на жизнь зимой. Сетовали... Примечание. Фрагмент из стихотворения «Двое» Ивана Голя, который входит в книгу «Седьмая роза», 1928 год. Перевод Вальдемара Вебера. Дописать я не успела. Мужик возраста моего папы пришел за 4,5 строчки до конца стиха и застал меня за мелким хулиганством. На его лбу блестела испарина, волосы, теряющие цвет, налипли на лоб редкой, будто нарочно выщипанной челкой. Он остановился у двери, посмотрел на меня сначала через плечо, а потом обернулся всем телом и зыркнул мне в лицо уже через косматые серые брови, которые сползли на глаза. Это был тяжелый взгляд хозяина квартиры, инспектора порядка, у которого власти немного, но он выжимает из нее все до капли. Казалось, сейчас он оттолкнется копытами от воздуха, побежит на меня в лобовую и насадит мое тело на свои невидимые рога. Мое тело было тонким, как прутья. а хотелось стать большой, тяжелой и врасти в землю. Я представила себя глыбой, ровесницей земли, твердой и неделимой. Из своей толщи я сказала ему каменным голосом: «В вашей квартире 7 числа сгорел Денис Куратов. За день до этого он отправил вам деньги. Вы про них никому не сказали. Иначе бы следователи усомнились в суициде, а вас заподозрили в убийстве. Когда вы хотели им во всем признаться?» Мужик подошел близко, ворвался в мой воздух кисловатым дыханием. Я не боялась, еще больше твердила, а потом каменным голосом повторила: «Когда вы хотели во всем признаться?» Голос ударился о стены, оттолкнулся от верхнего пролета, вернулся строгим и устрашающим ца. С мужика слетела злоба и сила. Он сутулился, скукожился до старика, вспомнил про гарь в квартире, про допросы следователей. Вместе мы сели на ступеньки ровно под надписью со стихом. С виду ему лет 50. Типичный грустный мужик с безнадёгой вместо зрачков, с ребристым носом, неустроенной жизнью, в серой майке, с единственной хорошей для него надписью новостью: «Все умрут, а я изумруд». Жирный, никчемный и тупой. Лучше бы он сгорел в своей вонючей квартире вместо Дэна. Минус один покупатель в пятерочке. У него из достижения один продавленный матрас и трое сношенных штанов. Пока Дэн под землей в гробу с красными воланами, этот... да просто пусть умрет. Меня трясло от злости. Она жгучей лавой текла внутри и подначивала врезать мужику меж глаз. Правая рука, спрятанная в кармане, дернулась, готовая к удару. Но в кармане завибрировал звонок. Я поднесла телефон к уху, поднялась на один пролет, будто этот разговор был для меня очень важен, и немного послушала автоответчик банка. Голос на записи был ровным и уверенным. Я слушала его и шепотом повторяла за ним: «Чтобы узнать подробности, нажмите 1. Чтобы узнать подробности, нажмите 1. Если вы не хотите получать такие предложения, нажмите 2. Если вы не хотите получать такие предложения, нажмите 2. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами». Вызов сбросился автоматически. Я загуглила свои симптомы: неконтролируемая агрессия, недавняя потеря, потливость. Первая же ссылка определила мой диагноз — гнев, третья стадия горя. Ну а что? Надо же кого-то винить, ненавидеть и проклинать. Почему, кстати, не себя? Возвращаюсь к мужику, не смотрю в глаза, сажусь на ступени, говорю в побеленную стену: «Этот разговор останется между нами, но при условии. Вы мне расскажете больше, чем следователю. Кого вы видели в день пожара?» Мужик поморщил лоб, поскрёб его нестриженными ногтями и спустя 2 вдоха начал: «Утром, примерно 8:30, я шел на работу и столкнулся с парнем. Молодой, может, около 30, может, чуть младше, высокий. Он выходил из квартиры, где жил Денис. Лица не запомнил, потому что не придал значения. Хотя гостей у него я не припомню. Девушка одна ходила, и все. Я пошел на работу, а через 40 минут узнал о пожаре. Сейчас жалею, что не рассмотрел. Этого я ментам не рассказал». Я спрятала лицо в ладони и услышала, как мужик встал на резком вдохе. Пару раз шаркнул подошвой и лязгнул напоследок железной дверью. Я осталась сидеть. Через пару минут я услышала щелчки в дверном замке и жалобный скрип. Мужик вышел с холстом в руках. Он подошел и положил мне его на колени. «Денис вытащил ее в коридор до пожара, поэтому осталась цела. Не хочу дома держать, нехорошо это, но и выбросить не могу». Мужик постоял еще несколько секунд, ожидая то ли ответа, то ли благодарности, но я молчала. Он громко шмыгнул носом, сглотнул и ушел. Я осталась сидеть на ступенях и рассматривала холст. На заднем плане картины виднелся маленький сиреневый город с небрежными очертаниями зданий. Он был вырисован бегло, плоско, без деталей. Впереди, посреди цветочной поляны, крупными густыми мазками, две пятнистые размашистые многоэтажки. Они сплелись водосточными трубами в лодочку и немного расплывались, будто застыли в движении. Между домами-великанами у их подножия я узнала зеленую иву с волнистыми, свисающими до земли ветвями. На ней, в самом верху кроны, сидела белая кошка. Справа, в самом низу картины, я нашла тонкую, почти без наклона подпись. «Вальс домов. Вера С.»